Глава 24. И все же постоянные дожди вгоняли нас в депрессию. Невыносимо было сидеть в амбаре, делая короткие вылазки лишь в будочку специального назначения и в руины. Галата перебралась в западную часть развалин, где уцелела часть второго этажа со стенами. Холод и снег были ей нипочём, а вот дождь заставлял целыми днями дремать у раскаленных камней. Первый не выдержал Трис. Живая от природы девочка устала в заточении. Даже общение с зеркалом перестало ее радовать. Беатрис полюбила трансляции танцевальных фестивалей из Маджзе, солнечной страны оазисов. Функцию «покажи Белоснежку» я временно отключила. Но зеркало вдруг развредничалось. Однажды днем Трис, подвой ветра и стук капель по крыше, сбежала в гостиную, где женская часть сообщества готовила ужин. И, топнув ножкой, воскликнула. «Я некрасивая! Я уродина!» «С чего ты решила?» Лениво поинтересовалась я из-за стола. «Покажи того, кто тебе это сказал, и я плюну ему в морду». Передо мной громоздилось блюдо с вылепленными плюшками, а тесто все не заканчивалось. Я устала лепить булочки. Все монотонное вызывало тихую ярость. «В зеркало свое плюнь! Оно показало мне... показало меня! И я была страшная, вот, такая!» Трис изо всех сил втянула щеки. «А потом показала, что я танцую на балу! Одна! И все от меня шарахаются, как от прокаженной! И...» Мелкая резко замолчала. «Я с этой жестянкой магической поговорю. Будет только обучающие видео показывать». Чуть не пообещала я, но вовремя опомнилась. Все мы, Трис, Аста, Клара и я, медленно повернули голову в сторону камина. Там, скрестив ноги, сидел на шкуре и преспокойненько чинил свой плащ Ивейн Терферель. В какой-то момент мои друзья перестали замечать паладина. Он стал неотъемлемой частью нашего бытия. Терферель часто, особенно в последнее время, выныривал передо мной из ниоткуда в самый неподходящий момент, и я начала подозревать, что он использует какое-то отводящее внимание заклинание. А с того момента, как я неосторожно исполнила полубиографическую балладу собственного сочинения и очень об этом пожалела, словно беса за язык потянули, между нами натянулась нить напряжения. Так что Трис не очень-то и виновата. Просто я устала притворяться. Меня так и тянуло выйти на площадь в Ореховом доле и во всеуслышание заявить. «Кровавая королева вернулась! Трепещите!» Или что-нибудь в этом роде. Однако Тарун был против, и остальные меня всей смелой инициативе не поддержали. Кроме Галаты. Но драконихе, кажется, просто было интересно понаблюдать, как отреагируют селяне. Пойдут на амбар с вилами и факелами или падут ниц перед потомком Вайсланов. Клара и Аста в один голос утверждали, что не могут оценить потенциал адепта света. Наложенные на него чары сбивали все их магические настройки. Однако Астелла с уверенностью утвердила, что на ее памяти Эвейн ни разу не солгал, просто что-то скрывал. У Трис испуганно округлились глаза, когда она осознала, что взболтнула лишнего. Ведь даже заклятие неразглашения сорвала. Все мы понимали, что Клара — самоучка, и магия у нее ненадежная. Но остальных... Первое правило друзей королевы Маргаты ничего не говорить о королеве Маргате как-то сдерживало. Трис же разнесла заклятие в пух и прах. «Ты хочешь сказать, что тебе не понравилось отражение в зеркале?» — ласково уточнила у нее я. «Да? Ага», — быстро закивала мелкая, отступая к лестнице. «Честно-причестно, я это... напридумывала, что танцую на балу, и мне показалось...» «Поменьше смотрись в зеркала». От дружелюбного тона Астеллы у меня нервно зачесался нос. «Зеркала — источники искушения». Трис попятилась. «Так я пойду? Обещаю давить в себе...» «Грех тщеславия», — подсказала Клара. «Ага, его». Эвейн в прямом смысле не повел ухом, продолжая монотонно орудовать иглой. А меня взяла такая злость, что я с трудом сдержалась, чтобы не начать кидаться в него сырым тестом. «Ну почему ты не реагируешь? Ну скажи хоть что-нибудь! Ртом скажи! Странные твои взгляды не в счет. «И что это со мной? Почему меня волнует не то, что Тейр Феррель, возможно, шпион и доносчик, а что он в курсе моего вранья? Мне стыдно? Неловко? Меня злобная падчерица убить хочет. Орден в рабство забрать. А я беспокоюсь, что некий мимо проходящий мужчина считает меня лгуньей. Я давно впитала кое-что из арсенала Маргаты. Например, здоровый пофигизм и легкий цинизм. Но в случае с Эвейном они почему-то не действовали. В конце концов, у нас деловые отношения. Договор. Тейр Феррель снимает заклятие с замка, один или с помощниками, а мы даем ему приют и доступ к драконьей воде. Свою часть договора мы выполняли. Правда, Тарун не единожды осторожно интересовался у Эвейна, откуда у того взялась такая неожиданная и непреодолимая любовь к нашему скромному постоялому двору. На это адепт Ордена ответил, что драконий эликсир лечит его старые раны. Дескать, за время скитаний рыцарю-миссионеру довелось изведать столько страданий, что только долговременное воздействие волшебной воды способно улучшить его здоровье. «Не врет», — мрачно сообщила тогда Аста. Как раз в наличие ран я свято верила. Как говорится, тут не придерешься. Помнится, сама наблюдала из руин, как во время упражнения с мечом на спине паладина змеятся старые, плохо залеченные шрамы. Все в конце концов заканчивается. Даже дожди. Ливни прекратились. Небо несколько дней подряд радовало нас радугами. Солнце с энтузиазмом вернулось к своим прямым обязанностям. Паладин напомнил мне о планах наведаться в Северное гнездо. Галата согласилась отвезти нас туда на своей спине. Воспоминания. Лучше бы их вовсе не было. Разрозненные обрывки мучили меня, путая разум. Серебряные цепи, пьяная толпа в огромном зале, румяная темноволосая девочка-подросток, сидящая на ступеньках у трона, обернулась и смотрит на меня с ненавистью. Ну вот я, наконец, увидела гнездо в годы рассвета. Самцы охотились на границе с тень долиной, самки заботились о яйцах и грелись на солнышке. Маленькая Галата вылупилась, когда ее матери, Арины, уже не было в живых. Несчастный случай. Арина попала под камнепад. Ее самец, Дараон, оплакал подругу и сжёг ее тело. На месте кремации забил родник. Не из него ли потом черпало воду семейство Жавены? Яйцу не хватило тепла, и дракониха появилась на свет слабой. Я кормила ее животной кровью, рубленным мясом, и отпаивала драконьей водой. Драконы не верили, что детеныш выживет. Они потеряли интерес к крошечному вялому созданию, и только я боролась за его жизнь. Я никого не винила. Опыт и интуиция подсказывали драконам, что трата сил бессмысленна. Но когда Галата подросла, они приняли ее как равную. Все это мелькнуло перед глазами, когда я вновь увидела северное гнездо с высоты драконьего полета. Галата оставила нас на краю гнезда, а сама улетела охотиться. Она залетала все дальше и дальше в поисках добычи, косули, диких кабанов, больше не беспокоясь о Валатике. Малыш оставался на попечении Кайла и Трис, и Унцика, разумеется. Кайл понимал Валата все лучше и лучше, и баловал мелкого безмерно. Драконыш беззастенчиво пользовался особым к нему отношением, в дни, когда строгая мама улетала на охоту. Мы стояли наверху ямы, амфитеатром уходящей глубоко вниз. На дне поблескивали лужи. Я осторожно спустилась на несколько уровней по камням, каждый из которых когда-то был облюбован одним из драконов-старейшин. Здесь они проводили большую часть времени, обсуждая дела — погоду, охоту, людей. Но для личных гнезд имелся песчаный речной берег под глинистым обрывом. Каждая семья выкапывала пещеру в глине, где драконы спали и высиживали яйца. Сейчас обрыв осыпался, подмытый дождями. Не мудрено. Никто больше не укреплял пещеры стволами деревьев и не обжигал глину пламенем. Увидев, что я смотрю на реку, Эвейн прервал молчание. «Валат — необычный дракон». Кайл сказал, Младший научился извергать пламя, пока слабенькая. Вчера Галата велела сыну прогреть дрова в большом камине. Валад поджег сырые поленья одним плевком. Когда они сгорели, пламя продолжало держаться еще несколько часов. Жаль, я этого не видела. Вчера я весь день провела в своем закутке. Включала зеркало и просила его показать мне хрустальный гроб. Но артефакт упорно гас. Зеркало не хотело работать, притворяясь разряженным. Хотя я знала, что это не так. Однажды в отражении почему-то мелькнула знакомая фигура Фана Погу. Жрец прислал письмо накануне, и мы ждали его в конце третьего месяца весны. В другой раз артефакт соизволил повторно показать ту самую сцену, когда Белоснежка принимала обед от худощавого юноши с закрытым капюшоном лицом. И да, он оказался платиновым блондином. «Весь в маму», — пожала плечами я, возвращаясь к разговору. Галата смогла... Я чуть не рассказала, как дракониха уничтожила метку Белоснежки на моей шее, не спалив всю меня. Смогла выжечь древоеда из полок, не повредив дерево. «Чудесная магия», — выдохнула Вейн. «Очень жаль, что драконы ушли». «Часть живет в замке Дун», — напомнила я. «В королевском гнезде». «Чем больше гнезд, тем крепче божественный свод». «И это говорит адепт света?» «Я уже говорил, что мы уважаем драконов. Как можно их не уважать? Но в свое время они совершили ошибку, сохранив жизнь магам, вторгшимся в наш мир. Из-за этого то тут, то там проявляются следы хаоса». «Ага, вы исправляете ошибки». «Стоп. Вы ведь сотрудничаете с потомками тех магов, если я ничего не путаю». «Так кто сеет хаос?» «Мне они встречались». Я поежилась, вспомнив магов из обоза. «Такие с темными рунами». «Очень могущественными рунами, что сеют боль и разрушение», — подчеркнула Вейн. «Мы черпаем магию из света, а не из тьмы. И да, мы сотрудничаем иногда. Высший жрец считает, света без тьмы не бывает, но это не значит, что мы дружим с черной магией». «Какой он, ваш высший жрец?» «Я никогда не видел его лица. Фан Рейн скромен. Неприметен, как и положено смиренному брату Солнца, и может легко затеряться среди простых послушников, занимающихся повседневной работой. Он путешествует по монастырям и отдельным храмам, не чураясь самых дальних поселений. Мы часто узнаем о его присутствии по объявлениям о собраниях паствы, но и тогда он всегда носит плащ с капюшоном, скрывая лик». «У него тоже белые волосы?» «С чего бы?» «Ну, я подумала, ты же говорил, Трис». «Я шутил», — улыбнулся паладин. «Я таким родился, если честно. Моя мать была из северных фьордов, благословленная зимой». Эвейн перестал улыбаться и нахмурился. «Белые волосы. Ты ведь знаешь о проклятии 13-го мертвеца?» «О восставшем мертвеце и чертовой дюжине?» «Случалось видеть». Передернула плечами я. «Ты, как я вижу, многое в жизни повидала», — пробормотала Вейн, карабкаясь по камням на противоположную сторону амфитеатра. «Простая девушка, племянница матушки Клары, слышащая, видящая». «Если что, хочешь сообщить, чего я не знаю, говори напрямую», — перебила я паладина. «Напрямую?» — усмехнулся тот. «Оглянись, мы в драконьем гнезде. Драконья магия тут пока не рассеялась, она не позволяет лгать. В таких местах нельзя говорить неправду. Сломаются тонкие настройки ауры. Заболеешь и умрешь. «Вон оно в чем дело», — саркастически протянула я. «Ты ради этого меня сюда зазвал? Чтобы напугать? Чтобы пытать вопросами и всю правду выпытать?» «Нет», — отрубила Вейн, подхватив меня под локоть. Очень вовремя он рядом со мной оказался. Нога у меня соскользнула с гладкого валуна. Еще немного и попала бы в расщелину. «Не для того». Паладин указал на длинный камень на самом верху, предлагая добраться до удобного места. «Вопросов у меня особых к тебе уже нет. Мы здесь потому, что я сам хочу рассказать правду. А еще, чтобы нас не услышали. Хочешь сказать, у нас в доме жучков понаставили? Жучков? Паладин нахмурился. Мокриц много. В муке черненькое что-то завелось. Аста жаловалась. Ладно, ладно, проехали. Открывшийся перед нами вид был прекрасен. Солнце, игриво прыгая по волнам, отражалось в бурной реке. Пахло летом, пряно и сладко. Тонкие почки-трубочки на деревьях практически на глазах разворачивались в сочную листву. Река вкрадчиво шептала о том, как приятно будет освежиться в быстрых водах в летнюю жару. Но даже на вид была холодна, бурлива, а мутна и коварна. «Итак», — начала Вейн, — «эта история началась давно. Одна прекрасная и талантливая королева стала жертвой заговора». «Королева?» — задумчиво повторила я. «Прекрасная и талантливая?» «И главная заговорщица тоже, сдается мне, была прекрасной и талантливой. Пожалуй, я знаю эту сказку. Нет-нет, не всю. Охотно воскрешу в памяти некоторые подробности сюжета». Ивейн кивнул. «А я еще раз прошу, что ты знаешь о проклятии 13-го мертвеца?» «Расскажи, что знаешь ты, и сравним». «Ни один отряд не отправится на задание, связанное с магией, если количество человек в нем близко к цифре 13. Случись в бою не досчитаться воинов до чертовой дюжины, отряд разбивается на две группы, если успеет. Хуже всего, если на задание тоже пошли маги, пусть и слабые. Тогда 13-й убитый непременно воскреснет. И его волосы сделаются белы, как снег. Да, но это еще не все. Если вовремя привязать душу к телу, например, с помощью лунного колдовства, человек остается живым. Почти. Условно живой? Весьма условно. Магия делает такого человека своим рабом, но и сил дает много. И умениями наделяет. К примеру... Управлять проклятым серебром? В том числе. Злым словом, коварством, звериным чутьем наделяет их магия кровавой луны. Много чем. И есть люди, которые добровольно приносят себя в жертву ради способностей. Они-то знают, на что идут. Знают, что придется пожертвовать душой, пить человеческую кровь и вкушать плоть. Меня затошнило. Маргату обвиняли в том, что она потребовала принести ей печень Белоснежки в доказательство, что та мертва. Но, может, все было наоборот? Темноволосая девочка сидела на ступеньках у трона, когда в замке Дун проходила свадьба. Король женился на молодой Катарине Тейр Вайсланд, и гости до безобразия упились дорогими винами. Тогда Камила уже звалась Белоснежкой, но за белую фарфоровую кожу, а не за цвет волос. Когда же она столь радикально изменила стиль? Королева была прекрасна. Помолчав и не дав мне переварить услышанное, проговорила Вейн. Все было, как в твоей песне. Но король умер. Из всех зачатых им детей выжило лишь двое. Драконья кровь, она стала для них и спасением, и проклятием. Что с ними будет? Ничего, пока не под защитой. Лучше беспокойся за королеву. К ней послали шпиона. Шпиона-убийцу? Нет, — отрезала Вейн. Однако другой человек, убийца, тоже был послан на случай, если что-то пойдет не так. Он быстр, лишён человеческих чувств. Он был в том обозе, который вез королеву к месту заточения. Его убили, но он воскрес. Я растерялась. Выходит, я не уничтожила того восставшего из мертвых парня стрелой с серебряным наконечником. Стрела королевы лишь на время его упокоила. Лунный жрец успел привязать мертвую душу к мертвому телу, а опальная королева поспешила прочь. Ее не удивляло, что за санями не идут волки, которыми кишат леса у Подгорья, и что атака нечисти была легко отбита, что и дальше нечисть избегала, как ее друзей, так и место, в котором она поселилась. А ведь верно. Мы свободно бродили по окрестным лугам и лесам. Я думала, что нас защищает замок, но... Значит, дело в другом. «Магия древних», — пояснила Вейн. «Нечисть или нежить, попробовав ее раз, второй раз не сунется. И на том спасибо. «А шпион?» — с опаской спросила я. Его наделили особыми чарами. То, что слышал он, передавалось верховному жрецу Ордена Света. Неохотно признался Эвейн. И с чарами теперь все понятно. Но непонятно другое. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — недоверчиво спросила я. «Потому что все изменилось», — ответил Эвейн.